24 сентября. И ночь, и любовь, и луна, как поет мадам Рябкова, жена командира второй роты на наших полковых вечерах. Я никогда, даже в самых дерзновенных грезах, не смел воображать себе такого упоительного счастья. Я даже сомневаюсь, не был ли весь сегодняшний вечер сном, милым, волшебным, но обманчивым сном. Я и сам не знаю, откуда взялся в моей душе этот едва заметный, но горький осадок разочарования. Я пришел к пристани поздно. Кэт дожидалась меня, сидя на высокой каменной балюстраде, окаймляющей площадку пристани. «Так что ж, едем?» — спросил я. Кэт еще плотнее укуталась в свою накидку и нервно содрогнулась под ней плечами. «О нет, слишком холодно. Смотрите, какой туман на воде». «Действительно». Темная поверхность озера видна была только на 5 шагов. Дальше вставали и двигались неровные, причудливые клочья серого тумана. «Походимте лучше по саду», — сказала Кэт. Мы пошли. В этот странный час светлой и туманной осенней ночи запущенный парк казался печальным и таинственным, как заброшенное кладбище. Луна светила бледная, тени оголенных деревьев лежали на дорожках черными изменчивыми силуэтами, шелест листьев под нашими ногами пугал нас. Когда мы вышли из-под темного и как будто бы сырого свода акаций, я обнял Кэт за талию и тихо, но настойчиво привлек ее к себе. Но она и не сопротивлялась. Ее тонкий, гибкий, теплый стан слегка лишь вздрогнул от прикосновения моей руки, горевшей точно в лихорадке. Еще минута, и ее голова прислонилась к моему плечу, и я услышал нежный аромат ее пушистых разбившихся волос. «Кэт, как я счастлив! Как я люблю вас, Кэт! Я обожаю вас!» Мы остановились. Руки Кэт обвелись вокруг моей шеи. Мои губы увлажнил и обжег поцелуй, такой долгий, такой страстный, что кровь бросилась мне в голову, и я зашатался. Луна нежно светила прямо в лицо Кэт, в это бледное, почти белое лицо. Ее глаза увеличились, стали громадными и в то же время такими темными и такими глубокими под длинными ресницами, как таинственные пропасти. А ее влажные губы звали все к новым, неутоляющим, мучительным поцелуям. «Кэт, милая, ты моя? Совсем моя?» «Да, совсем, совсем. Навсегда?» «Да, да, мой милый. Мы с тобой никогда не расстанемся, Кэт». По ее лицу промелькнуло неудовольствие. «Зачем ты об этом спрашиваешь? Разве тебе нехорошо со мной?» «О, Кэт, так зачем же спрашивать о том, что будет? Живи настоящим, мой дорогой!» Время остановилось. Я не мог дать себе отчета, сколько прошло минут или часов с начала нашего свидания. Кэт опомнилась первая и сказала, выскользнув из моих объятий, «Поздно, меня могут хватиться. Проводи меня домой, Алеша». Когда мы опять шли по темной аллее из акаций, она прижималась ко мне с зябкой и ласковой кошачьей грацией. «Мне одной было бы здесь страшно, Алеша. Какой ты сильный. Обними меня. Еще. Крепче, крепче. Возьми меня на руки, Алеша. Понеси меня». Она была легка, как перышко. Держа ее на руках, я почти бегом пробежал аллею. А Кэт все сильнее, все нервнее обвивала мою шею, целовала мою щеку и висок и шептала, обдавая мое лицо порывистым горячим дыханием. «Скорей, еще скорей! Ах, как хорошо, как мне хорошо, Алеша! Скорей!» У калитки мы простились. «Что вы сейчас будете делать?» — спросила Кэт, когда я, поклонившись, целовал попеременно ее руки. «Я сейчас буду писать свой дневник», — ответил я. «Дневник?» — лицо Кэт выразило удивление, и, как мне показалось, неприятное удивление. «Вы пишете дневник?» «Да, почти ежедневно». «Вот как? И я тоже фигурирую в вашем дневнике?» «Да. Может быть, это вам неприятно?» Она рассмеялась принужденным смехом. «Это смотря потому... Конечно, вы когда-нибудь покажете мне ваш дневник?» Я пробовала отнекиваться, но Кэт так настаивала, что в конце концов пришлось согласиться. «Смотрите ж», — сказала она, прощаясь со мной и грозя мне пальцем, — «если я увижу хоть одну помарку, берегитесь». Когда я пришел домой и стукнул дверью, капитан проснулся и заворчал на меня. «Где это вы все шляетесь, поручик? На рандевую, небось, ходили? Богородство и всякая такая вещь!» Сейчас только я перечитал все глупости, которые я писал в этой тетрадке с самого начала сентября. Нет, нет, Кэт не увидит моего дневника. А то мне придется краснеть за себя каждый раз, как только я о нем вспомню. Завтра предаю этот дневник уничтожению.